Сторри покачал головой, хмыкнул и скрылся в коридоре. Очень быстро он вернулся, неся огромный фолиант в черном кожаном переплете с затейливым, потускневшим серебряным тиснением. Опустил его на столик в углу, раскрыл на середине, пролистал еще несколько страниц. Как разглядел поручик, карты были печатные, в несколько красок, прекрасного исполнения. Картография и печатное дело здесь стояли на высоте. Элвик моментально наклонилась над картой, нетерпеливо бросила: «Показывайте». Держась, подчеркнуто отстраненно, с видом потомственной княгини, которой тяжелые жизненные обстоятельства и лютое безденежье заставили таки поступить кассиршей бордель. Сторри взял со стола золоченый циркуль, примерился и уверенно ткнул иголкой в некую точку на карте. Элвик присмотрелась. Так-так, никогда в тех местах не бывало, но по карте видно, что это какое-то глухое ущелье, куда пути по земле практически нет. Если и проберешься, то ползком по скалам, где запросто и в пропасть сорваться можно. «Как обычно, с черными городами и обстоит», — сухо сказал Сторри. «Уж вам-то с вашим бесценным служебным опытом этого не знать». «Ну, по воздуху и вовсе не трудно. Я так прикидываю, часа полтора лету». «Вы все же намерены туда отправиться?» «Конечно», — сказала Элвик. «А как иначе?» Она взялась за уголок плотного разрисованного листа, примерилась и с треском аккуратно выдрала страницу. Посмотрела на свет, взяла циркуль и сделала дырочку побольше, проткнув карту насквозь. Сложила вчетверо, спрятала в карман и тщательно его застегнула на массивную золотую пуговицу. Усмехнулась. «Я чуточку попортила вам атлас. Ну да ничего страшного. Вы же все равно клянетесь, что не сунетесь в те места». «Уж будьте уверены. Я, конечно, могу дать вам денег на новый». «Избавьте», — с достоинством сказал Сторри. «Никогда в жизни не брал с женщин денег за что бы то ни было. К тому же грех брать деньги у человека, которого вскоре и следа не останется». Элвик отмахнулась. «Оставьте эти пугалочки для дурех. Вроде...» Она многозначительно показала взглядом на дверь спальни. «Ну что же, разрешите откланяться. На меня произвели неизгладимое впечатление ваша искренность и готовность с нами сотрудничать, благородный Сторри. И искренне надеюсь, что нам с вами больше не придется встречаться». «Вот в этом я абсолютно уверен», — процедил Сторри, глядя на девушку без всякой злобы, словно бы сожалеючи. «Всего хорошего». «Прощайте, прекрасная Элвик», — покривил он губы. «Прощайте». Штабс-капитан Маевский, лениво озирая длинные ряды летающих лодок, потянулся. «Везет вам, Аркадий Петрович. В первое же путешествие угодили в благодатнейшие места. На улице ни следа нечистот, даже лошадиные яблоки дворники убирают в 10 раз быстрее, чем в Петербурге. А люди, особенно дамы, форменным образом благоухают. Да, это вам не мушкетерский Париж». «А как там?» — жадно спросил поручик. «Отвратительнейшие места», — с чувством сказал Маевский, натуральным образом передернувшись. «Препоганейшие. В романах, конечно, все крайне романтично, а вот в жизни улицы завалены, простите, на худом слове, дерьмом. И именно что, чуть ли не по колено. Наши деревенские нужники, по сравнению с теми улицами, сущий парадиз, Эдем. Но главное, вы себе не представляете, как тамошние людишки воняют. Знатные персоны в том числе. Да-да, и те самые прекрасные дамы, о которых столь романтично пишет месье Дюма. Как-то не в обычае у них регулярно мыться, да и нерегулярно тоже. За аршин в нос сшивается, хоть ватой затыкай. Я, конечно, человек бывал и многое повидал, но мне и в голову не пришло свести знакомство на коротке с кем-нибудь из тамошних красоток. Наизнанку бы вы и вернула. Искренне вам желаю ни разу не попасть в Париж. Хорошо было Тетерину. Он страдает хроническим насморком с полным заложением носа, так что не мог понять моих терзаний. А здесь... Он улыбался прямо-таки умиленно. Благоухающие красавицы, чистейшие улицы. Даже жаль, что здешней цивилизации предстоит сгинуть бесследно. Науки, искусство. Я тут, не имея поручений, прошелся по антикварным лавкам и полюбопытствуйте, какую прелесть откопал за смешную плату. Он достал из кармана овальную миниатюру в золотой рамке тончайшей работы, уменьшавшуюся на ладони. Работа оказалась великолепная. Многоцветная роспись по эмали. Однако то, чем занимались кавалеры дама... Поручик смущенно фыркнул. В Шантарск порой добирались японские пикантные картинки, но это давало им точку вперед. В жизни не догадаешься, что этакие амурные позиции могут существовать. «Какой вы право, ханжа!» — фыркнул Маевский, бережно убирая миниатюру в карман. «Это, надобно вам знать, серия с дюжиной эмалей, творение знаменитого в прошлом мастера. 8 я уже приобрел, и подсказали местечко, где сыщутся остальные 4. Строго говоря, я спасаю произведение искусства от гибели и забвения». Он вновь потянулся. Очаровательное место все-таки. Можно петь что угодно, не боясь выволочки и ареста. Можно прихватить отсюда на память что угодно. А вы, я вижу, опять... Предаетесь трагическим раздумьям? Не сказал бы, подумав, ответил Савельев. Мне просто-напросто никак не свыкнуться с мыслью, что все они, но он показал рукой вокруг, что все они давным-давно мертвые. А вот тут вы категорически не правы, серьезно сказал Маевский. Ничего, обвыкнетесь. Видите ли? Все обстоит несколько иначе. Мертвых нет нигде, только живые. Ведь если вдуматься, и мы с вами давным-давно мертвы для тех, кто обитает столетия спустя, а они, в свою очередь, мертвы для своих потомков и так до бесконечности, до тех пор, пока живет человечество. Собственно говоря, нет никакого былого и грядущего, то есть... Нет ни прошедшего, ни предстоящего. Есть некая бесконечная линия, на протяжении которой одновременно питают все, живые и здоровые. Со временем вы привыкнете именно к такой точке зрения на течение времени. Ага, наконец-то!